мстя тому, может быть, кто ей дорог, за что-то обязательно все же мстя, хоть и счастлива с ним, а потому мстя другому. Поквитаться всегда есть за что. У счастья всегда есть горчинка в привкусе. Женщина и мужчина всегда в сражениях. Поднялись, вошли в хмурые сени, вступили в зашарканные половицы, знавшие все про женщин. Тех еще, что мстили тут мужчинам в прошлом веке, а мужчины попирали их, попирали. Эти половицы дожили и еще до одного сосвидетельствования. На пороге кухни их ждал Кочергин. Он был в короткой римской тунике с багровой полосой по подбою и рукавам. Это был халат, но он был задуман как туника. И воистину римлянин стоял в дверях кухни. Сильная шея, сильные ноги на пляжных платформах, сильная, хоть и седым поросла волосом грудь. «Мой повелитель», — произнесла Аня, — она играла сейчас, подыгрывала этой тунике. Они тут, оказывается, игры играли. «О, мой Цезарь, я привела тебе гонца, принесшего ответ». И голос у нее никакой не правдивый, не такая уж она и молоденькая, вон сколько морщинок у глаз. И ноги вот полноватые в бедрах. Геннадий не мог отвести глаз от этих ног, но не мог, мучаясь, кляня себя, вздергивая голову. Обозлившись, он выкрикнул: «Шорохов жив, его работа, предупреди». «Что-что?» — вздернулся Рем Степанович. «Входи». Он схватил Геннадия за руку, схватил и Аню за руку, выгадывая секунды, с силой захлопнул дверь, втащив их в кухню. «Кто сказал? Что ты молотишь?» «Митрич этот ваш сказал, когда его повели в наручниках», — сказал Геннадий, все вскидывая голову, чтобы не смотреть на круглые голые колени. «Его слова. Белкин велел». «Стоп! Пошли ко мне. Аня, мы на минуточку, простим». Рем Степанович даже улыбнулся ей, стремительно уводя Геннадия. За руку повел, будто тот мог сбежать. Да, он улыбнулся ей, ее римлянин, Цезарь, ее Рем. Но тревога, нечто большее, чем тревога, но страх это, да, страх. Выжелтевшие карие крапинки в его синих глазах, он передался ей. Женщины восприимчивы на все самое главное в их жизни. А кто может быть главнее страха? Страшнее? «Что еще там за наручники?» — спросил Рем Степанович, когда они, чуть ли не бегом, миновав гостиную, очутились в кабинете. Кинулись тут Геннадию в глаза белые ломкие простыни, которыми застлан был широкий диван. Эти простыни шибко повоевали между собой, поизломали друг друга. Кинулись в глаза все те невесомости, в которые облекает себя женщина летом, чтобы поверху потом накинуть легчайшее платье. Кинулось в глаза это платье, такое строгое, еще недавно такое простое и неприступное в своей простоте. Оно сейчас валялось на паркете, как половая тряпка. Рем Степанович проследил, как мечутся глаза парня, усмехнулся хмуро. «Вот и начал ты мне завидовать». Он подхватил платье с пола, бельишко это сгреб, смял, кинул на диван. «Ну, женщина, у тебя что ли нет никого? Попроще, чем это». «Так оно и лучше, что попроще. Поверь, в главном они все одинаковые. А попроще, значит, притворства меньше, да и возни меньше». Он устало сел на диван, заученным движением стал растирать ладони лоб, щеки. «Наручники!» Он вытянул сильные руки, заросшие до запястий, в рыжину и в седину волосами. Сильные руки. Он стал их разглядывать, сдвинул, будто прикинув, а как им будет в наручниках? «Как же так?» Он раздумывал вслух, забыв на миг про Геннадия.